Придя на Старый Арбат, Мила в первую очередь нашла магазин, в котором смогла купить блокноты и ручки. Только после этого она отправилась в Щукинское училище. Ее ждал Якушев, с которым она предварительно созвонилась. «Сергей Леонидович, разрешите войти?» «Заходите». «Мила! Ну, Жанна, ай да молодец! Как она вас преобразила! Оформляемся?» «И что я спрашиваю? Конечно, оформляемся. Где остановились? У кого?» «Пока у Жанны Андреевны. Хотелось бы переехать в общежитие. Это возможно?» «Увы, это невозможно. Придется пожить у Жанны Андреевны. Надеюсь, вы не против? В таком-то доме и в таких условиях вас что-то не устраивает?» «Не хотелось бы стеснять чужих людей. Вот и все. «Ничего. Несколько месяцев — это не срок. Ждем вас, Мила, на занятия. Ваш курс будет вести Мансурова. Вам повезло. Она необыкновенный педагог». «Хотелось бы у Борисова». «Тогда приходите через год. Ему еще год вести курс. Второй Вертинской хотите быть? Не получится. Она ангел, русская Вивьен Ли. Не расстраивайтесь, дорогая. Нашему кинематографу нужны не только ангелы, но и дьяволы. Пока их у нас нет. Из вас получится. Вы же копия Элизабет Тейлор. Вам говорили?» «Я не хочу быть ничьей копией. Я — это я». «Я же говорю, что нам не хватает актрис с таким смелым характером. Ждем вас на занятиях. Желаю успехов». Вечером, оставшись одна, Мила взяла блокнот и стала писать Саше письмо. Ей необходимо было побыть хотя бы мысленно с тем, кого ей не хватало больше всего на свете. Письмо начиналось следующими словами. «Родной мой, единственное мое желание — это быстрее стать актрисой и заслужить признание публики. Надеюсь, когда это произойдет, мне позволят вернуться к тебе и навсегда остаться рядом с тобой. И тогда ничего страшного не произойдет, не заболеет твоя мама, и ты не разобьешься на мотоцикле. Родной мой, я буду очень стараться, очень-очень. Я буду писать тебе каждый день, а когда мы встретимся, я отдам тебе мои блокноты, и ты все прочтешь. А еще я очень хочу, чтобы ты мне приснился». Дальше шло описание всего, что случилось с Милой за первую неделю, проведенную в Москве. Перед сном она прошептала: «Саша, пожалуйста, приснись мне». Сон. Мила вошла в калитку Сашиного дворика и увидела огромный стол, за которым сидело много народа. Она подошла ближе и поздоровалась, но ей никто не ответил. «Меня не видят и не слышат. Но что они празднуют? Все такие веселые. Нет, не все. Саша грустный, и девушка рядом с ним в белом платье. Лариса Ивановна очень довольная, но немного виноватая. Почему? О чем они говорят?» «Горько, горько», — услышала Мила. Саша и девушка поднялись и слегка коснулись друг друга губами. «Это свадьба? Саша женится, но почему? Он же не любит эту девушку. Он никого не может любить, кроме меня. Я это знаю, я это чувствую. Бедный, как же он будет жить с ней? Хотя это не важно как. Главное, что он жив и будет и дальше жить», — подумала Мила и проснулась. «Жанна, где у вас почта? Мне надо домой позвонить». «Не обязательно идти на почту. Я сейчас закажу разговор из квартиры. Подожди немного». Через полчаса раздался звонок, и Мила услышала голос мамы. «Милочка родная, как ты? Целую неделю не звонила. Как твои дела? Как сердце? Как себя чувствуешь?» «У меня все хорошо. Сегодня пойду на занятия. Жанна Андреевна — волшебница. Ты меня не узнаешь, когда приедешь». «Мама, сердце меня совсем не беспокоит, как будто его вообще нет. Скажи, ты не знаешь, как здоровье Ларисы Ивановны?» «Она вчера звонила, просила передать тебе спасибо, а еще сказала, что Саша...» Лидия замолчала, стараясь подобрать подходящие слова, чтобы не ранить свою дочь. «Что Саша женился? Мама, я знаю». «Откуда, милочка?» «Это не важно. Важно то, что он жив». «Мила, у него будет ребенок. Как же так?» «Мама, не осуждай его. Греки своих детей не бросают. Мамочка, передавай привет папе. Мне надо идти. Жду вас в Москве. Прости, мне пора». Мила положила трубку. Жанна подошла к Миле и взяла ее за плечи. «Мила, что случилось? Что тебе мама сказала? На тебе лица нет». «Жанна, я стану такой актрисой, что обо мне заговорит весь мир. Я должна». «Мила, ты меня пугаешь?» «Жанна, пожелайте мне удачи». Сказать, что Мила с головой погрузилась в занятия, это ничего не сказать. Для юной девушки жизнь превратилась в сплошные занятия. Она впитывала в себя все, что говорили педагоги на лекциях, а по вечерам в квартире Жанны продолжала заниматься до глубокой ночи. Мила не стремилась познакомиться и подружиться с однокурсниками, она не ходила на мероприятия, на которые ее пытались первое время приглашать ребята. Окружающий мир перестал для нее существовать. Мало того, что ей нравилось то, чем она занималась, так она еще и старалась стать лучшей, старалась, чтобы ее заметили. И ее заметили. Однокурсники стали называть ее дикаркой, а педагоги между собой поговаривали о том, что наконец-то появилась по-настоящему талантливая актриса, способная сыграть чуть ли не любую роль. Образы, которые юная ученица создавала на занятиях, не вписывались в привычные общепринятые рамки. Золушка у Милы была простоватой и неуклюжей, как, впрочем, любая деревенская девушка, привыкшая трудиться с раннего возраста. Красная шапочка — легкомысленной простушкой, а Пат из трех товарищей ремарка превратилась в роковую юную женщину с тайной в глубине души. Когда же на занятиях надо было изображать животных, то весь курс, состоящий из 30 человек, замирал. Создавалось впечатление, что Мила влезает в шкуру очередного животного и исчезает в ней. Настолько разительны были метаморфозы. Единственная сложность, с которой девушка столкнулась на занятиях, это пошив необходимых нарядов для ученических спектаклей и изготовления декораций. Студенты должны были все это делать сами. Мила, не державшая до этого времени ни одной иголки, исколола все пальцы. Первый наряд получился ужасным. Тогда она попросила Жанну найти ей портниху и взяла у той несколько уроков по пошиву одежды. Ближе к Новому году родители переехали в Москву, и Мила, поблагодарив Жанну Андреевну за столь длительное гостеприимство, перебралась в трехкомнатную квартиру на Кутузовский проспект. Артур Вениаминович занимался ремонтом театра, который находился в плачевном состоянии. Лидия ездила на Мосфильм, пытаясь получить для начала хоть какую-нибудь роль в кино. Мила продолжала жить учебой и своей тайной, и главной жизнью, о которой никто не знал, кроме блокнотов, в которые она регулярно записывала то, что предназначалось только для Саши. Для человека, ради которого она жила, дышала, училась, стремилась к славе. И если день принадлежал ей и ее учебе, то ночь принадлежала только Саше и ей. Каждый вечер перед сном Мила произносила одну и ту же фразу: «Саша, приснись мне», и засыпала с мыслями о нем. Первый сон, в котором она увидела его свадьбу, был ярким, реальным и, как потом оказалось, правдивым. Последующие сны были размытые, нечеткие, не запоминались, но Мила продолжала пытаться вызвать Сашу в свои сны. И постепенно, не сразу, сны становились все более отчетливее, реальнее и продолжительнее. Вот Саша сидит на их лавочке на горе Олимп и грустит. Вот он разговаривает с Ларисой Ивановной о том, что Ольге скоро рожать. Так она узнала имя его жены. Вот она увидела его с младенцем на руках и поняла, что родился сын, и назвали его Лефтерис, что означает «свободный». А однажды, это был субботний день, 31 декабря 1966 года, Мила так устала от занятий и постоянных недосыпаний, что решила немного поспать перед встречей Нового года. И ей приснился сон. Мила шла по заснеженной тропинке Сашиного дворика к дому, открыла дверь и зашла внутрь. Лариса Ивановна что-то готовила на кухне, Ольга с ребенком на руках находилась в спальне, а Саша в большой комнате наряжал елку. Мила остановилась в дверях. Сердце билось так, что нужно было перевести дыхание. Все было настолько реально, что на мгновение, всего лишь на одно мгновение, она забыла, что это сон, что Саша не может ни видеть, ни слышать ее. Бросилась к нему, обняла за плечи и тихо сказала: «Саша, Саша, это я. Я рядом, я с тобой. Оглянись, посмотри на меня». Саша вздрогнул и оглянулся по сторонам, зашел в спальню. «Ольга, ты мне сейчас ничего не говорила?» «Нет, тебе послышалось». «Послышалось? Может быть. Как там Лёва? Хорошо поел?» «Да, уснул уже. Тебе помочь?» «Нет, поспи лучше, я сам». Саша вернулся к елке, и Мила осторожно подошла к нему. «Саша, не бойся, это я, Мила. Меня ты слышишь, меня, не Ольгу. Саша, я не знаю, как это получилось, но я могу говорить с тобой. Саша, я в Москве. Саша, я сейчас сплю. Это происходит в моем сне, но ты меня слышишь». Саша стал напряженно оглядываться по сторонам, как будто кого-то искал. «Я схожу с ума?» «Нет, Саша, это я, Мила, ты меня слышишь?» «Мила?» — прошептал Саша. «Ну как? Почему? Ты где?» «Я здесь, в твоем доме. Но я сплю. Я во сне пришла к тебе. Я стою рядом. Ты слышишь меня?» «Слышу», — все так же шепотом сказал Саша и протянул руку в сторону Милы. «Ты где?» «Я тебя сейчас обнимаю». «Мила, если я исхожу с ума, то мне все равно. Мила, я люблю тебя. Я каждую минуту тоскую по тебе. Почему ты уехала? Скажи мне сейчас, не потом. Сейчас скажи». «Не сейчас. Еще не время. Саша, приходи через неделю на Олимп. В это же время. Я приду к тебе. Я найду тебя. А сейчас, прости, кажется, я просыпаюсь». Мила проснулась. В душе было такое счастье и боль, что она расплакалась. У нее получилось, она смогла. «Боги, вы заставили меня отказаться от любви, но и вы же дали мне такую способность. Спасибо, вы сжалились надо мной. Через неделю, Саша, я снова буду говорить с тобой. Господи, какое это счастье!» Саша стоял возле елки и не мог понять, что с ним только что произошло. Он что, сходит с ума? Или он действительно говорил с Милой? Но в это невозможно поверить. Как это? Что это? Хотя какая разница? Главное, она была рядом. Он слышал ее голос. Она сказала, что через неделю они смогут поговорить. На Олимпе. Он пойдет, он обязательно пойдет. Жизнь снова приобрела смысл. Пусть он сошел с ума, пусть. Но лучше быть сумасшедшим и слышать ее, чем влачить то жалкое существование, которое началось с момента его женитьбы. Господи. Скорее бы в воскресенье. После Нового года у Милы началась сессия. Первые экзамены, первые волнения, первые оценки ее полугодового труда. Один из экзаменов пришелся на воскресенье в связи с болезнью педагога. Владимир Гальперин, педагог по истории русской литературы, принимал у себя дома. Мила и еще несколько студентов пришли к нему к 2 часам дня. Она понимала, что Саша сейчас на Олимпе, ждет ее, волнуется. Но что делать? Экзамен есть экзамен. Гальперин был один из тех педагогов, которых студенты очень любили, да и он отвечал им взаимностью. Вначале он угостил их чаем с бутербродами, вкусным пирогом с яблоками, спросил, как дела дома, в семье, а уж потом начал экзаменовать. Мила очень надеялась, что освободится рано и успеет к назначенному времени вернуться домой. Но получилось так, что она была последней в списке. Когда экзамен был сдан и сдан, как и все остальные, на отлично, Гальперин попросил ее задержаться. «Людмила, мне бы очень хотелось поговорить с вами, если вы, конечно, не против». «О чем? Я плохо отвечала?» «Нет, что вы отлично все знаете. Я хотел поговорить о вас. Можно?» «Я не знаю, смотря что вас интересует». «Вы. Меня интересуете вы. И не только меня. Насколько я знаю, вы живете с родителями, и ваш отец пытается реанимировать Московский классический театр. Мама ваша — актриса этого театра. Надеюсь, вскоре побывать на премьере. Чайка, не так ли?» «Да, Чайка. Вы отлично осведомлены». «Людмила, ну зачем вы так? Я со всей душой». «Скажите, что вы хотите знать? Только прямо». «Прямо? Хорошо, так даже проще. Скажите, почему вы сторонитесь абсолютно всех? У вас нет подруг, вы никуда не ходите со своими однокурсниками, живете затворницей. Вас что-то гложет? Может, я могу вам чем-то помочь?» «Вы? Помочь мне? Но вы же не бог, а мне могут помочь только боги. И помогают». «Какие боги, Людмила? Бога же нет. Вы верующая? В этом проблема. Вам вера не разрешает жить полной жизнью, веселиться, радоваться жизни, общаться с ровесниками, влюбляться, наконец. Почему вы себе во всем этом отказываете? Вы, конечно, очень талантливая актриса, никто не спорит. Пожалуй, самая талантливая в училище. Об этом говорю не только я. Все наши педагоги только и говорят о вас. Но вы себя просто истязаете учебой. Я не истязаю. Мне все очень легко дается. А о том, что нет Бога, вы это зря говорите. Боги есть, и они меня ведут по жизни. Если бы я могла, я бы только и желала, чтобы любить и быть любимой. Больше я ничего не могу вам сказать. Вы не поймете и не поверите, или просто сочтете меня сумасшедшей. Простите, я должна идти. Спасибо за участие, но оно мне не нужно. Я знаю, что делаю. Вы смелая девушка. Вы хотели сказать «дерзкая»? Это мягко сказано. Вы, Людмила, каждый хочет знать историю души другого человека, но свою душу я не могу открыть. Что-то еще? Нет, разговор окончен. Да, я хотел кое-что добавить, но, думаю, не стоит. Вы и сами узнаете обо всем завтра. Прощайте. Я не любопытна. Прощайте. На следующий день, когда Мила пришла на последний экзамен по актерскому мастерству, она почувствовала необычное оживление среди студентов. Всюду стояли группы девушек и что-то оживленно обсуждали. Произносилась фамилия молодого, но уже очень известного кинорежиссера Градова. В аудиторию, где должен был проходить экзамен их курса, зашел ректор. «Дорогие наши студенты, после экзамена все девушки не старше 20 лет должны в обязательном порядке пройти на сцену нашего театра. Мы, как вы все прекрасно знаете, не сторонники, так сказать, ваших съемок в кино. Особенно это касается первых 2 лет обучения. Но сегодня особый случай. К нам пожаловал сам Градов. Ему нужна героиня для нового фильма. К сожалению, мы не можем отказать ему, поскольку это правительственный заказ. Так что милости просим. Надеюсь, среди наших студенток найдется достойная кандидатура, и ему не придется искать ее в других училищах. О чем фильм? Когда начинаются съемки? Блондинка нужна или брюнетка? Наперебой спрашивали девушки. Фильм о войне, естественно. Обо всем остальном вам скажет сам Градов. Желаю вам успеха. Итак, жду всех в 15:00. После сдачи экзамена Мила вместе со всеми прошла в студенческий театр и села на первый ряд партера. Девушек набралось около 20. Все были молодые, красивые и талантливые. Каждый из них раздали листки с текстом. На сцену вышел высокий, стройный мужчина лет 35. О таких обычно говорят «интересный мужчина». Его нельзя было назвать красивым, но весь его облик — темные глаза, волевая складка губ, смелый и прямой взгляд — уверенная манера держаться, говорили о его незаурядном характере и таланте. «Добрый день, мои дорогие красавицы. Разрешите представиться. Градов Константин Андреевич. Кто еще не в курсе, я режиссер и сейчас снимаю фильм о войне. Ищу героиню. Возможно, она находится среди вас. У вас на руках текст. Прошу прочитать и, если сможете, немного запомнить его. Ситуация в этой сцене следующая. Война, партизанский отряд. В отряде находится дочь командира отряда. Молодая, смелая. В сцене, которую вы сейчас должны сыграть, она говорит отцу, что любит немецкого солдата, которого несколько месяцев назад нашла в лесу раненого и выходила. Она просит у отца помощи. Помощь заключается в том, чтобы переправить юношу к своим. Вот такая вот задача. Сложная, я согласен. Даю вам 10. Нет. 5 минут на изучение текста и начнем. Время пошло». Мила просмотрела текст. Текст был простой для запоминания, очень эмоциональный. Прочитала несколько раз, запомнила. Градов сел на первый ряд и стал вызывать девушек. Внимательно смотрел, слушал, что-то записывал в блокноте, не перебивал, что Миле очень понравилось, а потом просил сыгравшую девушку подождать в коридоре. Когда пришла Миле на очередь, она вдруг поняла, что ей не нравится ни текст, ни сама сцена, в которой девушка плачет, умоляя отца помочь ей. Нет, она сыграет по-другому. Никаких слез не будет. Мила вышла на сцену. Надо сосредоточиться. Это ее шанс. «Боги, помогите мне. Я делаю все так, как вы хотите. Помогите мне получить эту роль. Прошу вас». «Вышемирская, начинайте», произнес Якушев, который недавно вошел в зал и сел рядом с Градовым. Мила гордо вскинула голову и краем глаза увидела зеленый цилиндр, который медленно опустился сверху и окутал ее полностью. Мила вышла на середину сцены и стала говорить, совершенно не придерживаясь текста, а только сохраняя смысл монолога. Закончила словами, которых в тексте не было совсем. «Отец, если ты мне не поможешь, я уйду вместе с ним, и ты меня никогда больше не увидишь. Я перейду на сторону немцев, я буду воевать на их стороне. Обещаю. Да, я ненавижу их, но жизнь Гюнтера мне дороже всего на свете. Решение за тобой». Градов подался вперед, внимательно всматриваясь в девушку, затем повернулся к Якушеву. «Это кто такая?» — тихо спросил он у Якушева. «Студентка первого курса, Вышемирская Людмила. Скажите, у нее все в порядке с головой? Что она творит?» «Абсолютно в порядке. Дикаркой на курсе прозвали. Все свободны, а ее в ваш кабинет. Я свой выбор сделал. Она не дикарка. Она королева сцены, героиня. От нее невозможно глаз отвести».